кусок недоверья и отрывок позорного творчества с густок конченного суеверия, камнем ставшая капля пророчества. Я живое свидетельство тленности, я намек на тупое презрение, я лицо беспредельной неверности, темных духов слепое творение. Познания. Я смеюсь над вопросами вечности и не верю в свое оправдание перед ликом святой бесконечности. Я